как 7 лет спустя, от трагической смерти Алкида. Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню. Алкид встречал меня ржанием, я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор. Потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину. Быстрые движения его, прыгание, храпение нисколько не пугали меня. Я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенную за ворота, потому что они были еще заперты. Случилось один раз, что забава эта прервалась приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мной Алкида. Но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами. К счастью моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. «Я легко!» — усмирила Алкида, лаская его голосом, трепля и гладя рукою. Он пошел шагом, и когда я обняла его шею и прислонилась к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или лучше сказать, сползала с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет матушке, но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет и позволит мне самой отвезти Алкида в конюшню. При этом обещании лицо Ефима выяснилось. Он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну, извольте, если этот пострел вас более слушается, нежели меня». Я повела в торжестве Алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смирно, изгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосы или за плечо. Горе мне, бывшей первоначальной причиной бедствий матери моей. Мое рождение, пол, черты, наклонности – все было не то, чего хотела мать моя. Существование мое отравляло жизнь ее, а беспрерывная досада испортила ее нрав и без того от природы вспыльчивый и сделала его жестоким. Тогда уже и необыкновенная красота не спасла ее. Отец перестал ее любить, и безвременная могила была концом любви, ненависти и страданий и несчастья. Матушка, не находя уже удовольствия в обществе, вела затворническую жизнь. Пользуясь этим обстоятельством, я выпросила у отца позволение ездить верхом. Конь боевой с походным вьюком в ограде храма громко ржет. Батюшка приказал шить для меня казачий чекмень и подарил своего Алкида. Отец коня сыну подводит, и речь такую он ведет. С этого времени я была всегдашним товарищем отца моего в его прогулках за город. Он находил удовольствие учить меня красиво сидеть, крепко держаться в седле и ловко управлять лошадью. Я была понятная ученица. Батюшка любовался моей легкостью, ловкостью и бесстрашием. Он говорил, что я живой образ юных лет его, и что была бы подпорою старости и честью имени его, если бы родилась мальчиком. Голова моя скружилась, но теперешнее кружение было уже прочно. Я была не дитя, мне минуло 16 лет, но детство, проведенное в лагере между гусарами, живыми красками рисовалось в воображении моем. Чтоб с поля брани тебя вынес, его ты в холле содержи. Мать моя, угнетенная горестью, теперь еще более ужасными красками описывала участь женщин. Воинственный жар с неимоверной силою запылал в душе моей. Мечты зароились в уме, и я деятельно начала изыскивать способы произвести в действие прежнее намерение свое сделаться воином, быть сыном для своего отца и навсегда отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить меня. Ой, да ты корми, ты корми. В город наш пришел полк казаков для усмирения беспрерывного воровства и смертоубийств, производимых татарами. Батюшка часто приглашал к себе обедать их полковника и офицеров, ездил с ними прогуливаться за город верхом, но я имела предусмотрительность никогда не быть участницей этих прогулок. Мне нужно было, чтобы они никогда не видали меня в чекмене и не имели понятия о виде моем в мужском платье. Луч света озарил ум мой, когда казаки вступили в город. Теперь я видела верный способ исполнить так давно предпринятый план. Видела возможность, дождавшись выступления казаков, дойти с ними до места, где стоят регулярные полки. Наконец настало решительное время действовать по предначертанному плану. Казаки получили повеление выступить. Они вышли 15 сентября 1806 года. В 50 верстах от города должна была быть у них дневка. 17-го был день моих именин. И день, в который судьбою ли, стечением ли обстоятельств или непреодолимой наклонностью, но только определено было мне оставить дом отцовский и начать совсем новый род жизни. В день 17 сентября я проснулась до зари и села у окна дожидаться ее появления. Может быть, это будет последнее, которое я увижу в стране родной. Что ждет меня в бурном свете? Не понесется ли вслед за мной проклятие матери и горесть отца? Будут ли они живы? Дождутся ли успехов гигантского замысла моего? Ужасно, если смерть их отнимет у меня цель действий моих. Мысли эти то толпились в голове моей, то сменяли одна другую. Сердце мое стеснилось, и слезы заблистали на ресницах. В это время занялась заря, скоро разлилась алым заревом, и прекрасный свет ее, пролившись в мою комнату, осветил предметы. Отцовская сабля, висевшая на стене прямо против окна, казалась горящую. Чувства мои оживились. Я сняла саблю со стены, вынула ее из ножен и, смотря на нее, погрузилась в мысли. Сабля эта была игрушкою моею, когда я была еще в пеленах, утехою и упражнением в отроческие лета. И почему же теперь не была бы она защитою и славою моей на военном поприще? Я буду носить тебя с честью, сказала я, поцеловав клинок и вкладывая его в ножны. Солнце взошло. В этот день матушка подарила мне золотую цепь. Батюшка 300 рублей и гусарское седло с алым вальтрапом. Даже маленький брат отдал мне золотые часы свои. Принимая подарки родителей моих, я с грустью думала, что им и в мысль не приходит, что они снаряжают меня в дорогу дальнюю и опасную. Хотя матушка и не любила меня, однако же была тронута необыкновенным изъявлением детской ласки и покорности, она сказала, целуя меня в голову: «Поди с Богом». Слова эти весьма много значили для меня, никогда еще не слыхавшей ни одного ласкового слова от матери своей. Я приняла их за благословение, поцеловала в последнее руку ее и ушла. Я занимала нижний этаж садового домика, а батюшка жил вверху. Он имел обыкновение заходить ко мне всякий вечер на полчаса. Он любил слушать, когда я рассказывала ему, где была, что делала или читала. Дверь отворилась, и батюшка вошел. «Что ты так бледна?» — спросил он, садясь на кресло. «Здорова ли?» Я с усилием удержала вздох, готовый разорвать грудь мою. Последний раз отец мой входит в комнату ко мне с уверенностью найти в ней дочь свою. Завтра он пройдет мимо с горестью и содроганием. Могильная пустота и молчание будут в ней. Батюшка смотрел на меня пристально. «Что с тобой? Ты, верно, нездорова?» Я сказала, что только устала и озябла. «Ты что-то грустна, друг мой». «Прощай, ложись спать», — сказал батюшка, вставая и целуя меня в лоб. Он обнял меня одной рукою и прижал к груди своей. Я поцеловала обе руки его, стараясь удержать слезы, готовые градом покатиться из глаз. Трепет всего тела изменил сердечному чувству моему. Увы, батюшка приписал его к холоду. «Видишь, как ты озябла», — сказал он. Я еще раз поцеловала его руки. «Добрая дочь, примолвил батюшка, потрепав меня по щеке, и вышел. Я стала на колени близ тех кресел, на которых сидел он, и, склонясь перед ними до земли, целовала, орошая слезами то место пола, где стояла нога его. Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтобы скинуть свое женское платье, подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачий униформ. Стянув стан свой черным шелковым кушаком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа я рассматривала преобразившийся вид свой. Остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию. Я была уверена, что никому и в голову не придет подозревать пол мой. Сильный шелест листьев и храпение лошади дали знать мне, что Ефим ведет Алкида на задний двор. Я в последнее простерла руки к изображению Богоматери, столько лет принимавшему мольбы мои, и вышла. Наконец дверь отцовского дома затворилась за мною, и кто знает, может быть, никогда уже более не отворится для меня. И так я на воле, свободна, независима. Я взяла мне принадлежащее, мою свободу. Свободу, драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку. Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время и отныне до могилы. Она будет и уделом моим, и наградою. Алкид мой пустился большой рысью, и на рассвете я приехала в селение, где дневал полк казаков.